В дождливый ноябрьский вечер 2011 года медсестра спешит по коридору клиники травматических повреждений мозга Озерного региона, примыкающей к мемориальной больнице Джона М. Кайнера, лучшей в городе. Несколько пациентов ТПМ не платят за лечение, включая одного, печально известного. Правда, со временем его известность заметно потускнела. Медсестра боится, что главный невролог уже ушел, но он в ординаторской, просматривает истории болезни. «Возможно, вы захотите пойти со мной, доктор Бэбино», — говорит она. «Мистер Хартсфилд очнулся». При этих словах врач только поднимает голову, но, услышав следующую фразу, вскакивает. «Он заговорил». «После 17 месяцев комы? Чрезвычайно интересно. Вы уверены?» Медсестра раскраснелась от волнения. «Да, доктор, абсолютно». «Что он сказал?» «Он говорит, что у него болит голова. И он просит позвать мать». Авторское примечание. Если и существует такое понятие, как «сдернуть писк», речь об СДО, нет никакой возможности провернуть подобное с автомобилями, упомянутыми в книге, в том числе и с «Мерседесом С-600», изготовленным в эпоху использования системы дистанционного открывания. Шестисотые, как и все бенцы, отличные автомобили с чрезвычайно высокой степенью защиты от угона. Считаю своим долгом поблагодарить Расса Дорра и Дэйва Хиггинса за подбор необходимых материалов, а также мою жену Табиту, которая знает о мобильниках гораздо больше, чем я, и моего сына, писателя Джо Хилла, который помогал мне разбираться с вопросами, поставленными Тебби. Если я все сделал правильно, спасибо моей команде. Если где-то ошибся, это исключительно моя вина. Нэн Грэм из Скрибнера, как обычно, блестяще отредактировала книгу, а мой сын Оуэн вычитал ее. Мой агент Чак Верилл болеет за Янкис, но я все равно его люблю».